215. Гуру. Стойте крепко, стойте крепче скалы. Огонь чудесный нагнетается стойкостью духа. И когда же стойкость можно явить, как не в дни величайшего смятения мира и пространственного неблагополучия? Осознать надо мучительную тьму, сгустившуюся над планетой, чтобы все силы духа напрячь в противодействии ей. Надо устоять в духе. Ни тело, ни внешнее окружение уже не помогут, если колеблется дух. Но неисчерпаема его сила, но непоколебима иерархия света. Не тьма впереди, впереди света победа.